Джон Беррент. «Полночь в саду добра и зла». Роман. Перевод с английского Анвайера. Серия «20 век, 21 век. The Best». Москва. Издательство АСТ. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. В старинном особняке Саванны туманным утром 2 мая 1981 года прогремели выстрелы. Убит Дэнни Хэнсворт, молодой человек с сомнительной репутацией. Под подозрением оказывается хозяин дома. Так начинается расследование, длившееся 10 лет. Именно столько времени потребовалось, чтобы узнать, что же все-таки тогда произошло. Убийство или акт самозащиты? Однако главное в романе вовсе не детективная составляющая, а сам городок Саванна с его обитателями, светскими дамами из карточного клуба замужних женщин, затворником, чья бутыль с ядом способна убить всех жителей города, пожилым человеком, выгуливающим каждый день несуществующую собаку, королевой красоты леди Шабли, выступающей в весьма экстравагантном шоу, жрицей Вуду, проводящие ритуалы ночью на кладбище. Самое интересное, что эта история и все ее персонажи — не вымысел. Джон Беррент, основываясь на реальных событиях, сумел создать роман, завоевавший сердца миллионов читателей.